Глава 5. Ева Клубничкина. «Арис Николаевич, Клим Николаевич, Лев Николаевич и Давид Николаевич, позвольте представить, ваша новая личная ассистентка», — выпалила на одном дыхании Лиза, указывая рукой в мою сторону, словно представляла новый, не самый удачный, но необходимый экспонат. «Ева Алексеевна Клубничкина». Вот и настал день Икс. Тот самый момент, ради которого я не спала ночами, репетируя перед зеркалом походку, голос и это дурацкое скромное выражение лица. Сердце колотилось где-то в горле, отчаянно пытаясь вырваться на свободу и выдать все мои тайны с головой. Мы с Лизой замерли в приемной владельцев нашей корпорации, этого святилища власти, куда простым смертным путь был заказан. Все тут кричало о деньгах и власти. Огромная, просторная, залитая светом комната, обставленная просто и со вкусом. Никакой кричащей позолоты, только дорогое дерево, холодный металл и кожа. Длинная, как взлетная полоса, прямоугольная светлая комната. Одна ее стена целиком состояла из панорамных окон, из этих самых рефлекторных стеклопакетов с их особым зеркальным напылением. С одной стороны, идеальный обзор на кипящий внизу город. С другой — непроницаемое для посторонних глаз зеркало. Настоящий аквариум, где рыбы наблюдают за людьми, оставаясь невидимыми. Так что из офиса было прекрасно видно, что творилось на улице, но с улицы было невозможно разглядеть, что происходило в офисе. Хотя заглянуть в окна нашего офиса на такой высоте и так невозможно. Стол секретарши стоял в углу, у стены, где располагались 4 двери, ведущие в кабинет 4 генеральных директоров нашей компании. Каждая вела в личную вселенную одного из 4 генеральных директоров, 4 столпов, на которых держалась вся империя. С противоположной стороны еще одна стеклянная стена из того же хитрого материала, отделяющая этот священный офис от огромного холла. Видимость односторонняя. Я буду видеть всех подходящих, а они — нет. Идеальная схема для наблюдения. Моя любимая схема. Боссы промолчали. Это молчание было густым, тяжелым, как смог. Хотя со стороны они сейчас напоминали бесов, злых и неудовлетворенных, закипевшие от сперматоксикоза крышей. Их лица были вытянуты, брови сведены к переносицам, а в глазах плескалось раздражение, смешанное с недоумением. «То ли еще будет, мальчики?» — пронеслось у меня в голове. «Главное, не спалиться самой». Они не произнесли ни звука, просто ошеломленно пялились на меня, округлив глаза, будто Лиза привела не ассистентку, а пришельца с другой планеты, причем не самого симпатичного. Надо отдать Лизе должное, она постаралась на славу. Из вполне симпатичной девушки она создала практически эталонное чучело, такое, на которого у нормального мужчины действительно ничто не должно было встать. Почти полноценное чучело. Ибо перекрашивать мои роскошные каштановые локоны в какой-то мышиный цвет я категорически сбунтовалась, согласилась лишь заплести их 2 длинные, толстые и безжизненные косы, да сложить на макушке короной, беспощадно заколов невидимыми шпильками. Голова от этой конструкции ныла адски. На нос водрузили очки с толстыми искажающими стеклами в уродливой роговой оправе, сквозь которые с трудом можно было разглядеть настоящий зеленый цвет моих глаз. В ушах малюсенькие золотые сережки-гвоздики с капелькой-подвеской из изумруда. Единственная деталь, которая мучила меня своим изяществом среди этого ужаса. Дополнял весь этот кошмарный ансамбль мешковатый наряд. Просторные безразмерные джинсы, намертво скрывающие мои от природы стройные и длинные ноги. Тонкая душная водолазка под самое горло. Да еще и этот уродливый, объемный кардиган оверсайз из грубой хлопковой пряжи крупной вязки, в котором я тонула, как в палатке. На ногах простые уродливые туфли на толстой неуклюжей платформе черного цвета, цвета безысходности. И вот Я предстала перед ними в этом новом образе старой девы, которая пахнет нафталином, держит дома 10 кошек и вот-вот достанет из сумочки вязание. Увы, от трости избавиться бы не получилось. Я без нее начинала припадать на правую ногу еще сильнее, ковыляя, как раненый солдат. Проклятые последствия той самой автомобильной аварии в детстве, в которой погибли мои приемные родители. Эта травма, как клеймо, напоминала о себе каждый день, вынуждая носить некрасивую обувь со специальной скобой-фиксатором внутри. Именно после той аварии меня, полуживую и совершенно потерянную, и нашли бабушка с дедушкой. Они забрали меня в свою большую, шумную, до безумия любящую семью. Так я обрела не только новый дом, но и 6 сводных братьев, которые души во мне не чаяли, ворчали, ругались, но всегда помогали, как могли. Именно там, в том гнезде тепла и хаоса, я и встретила их. Арис, Клим, Лев, Давид. 4 кровных брата. Друзья моих братьев, 4 стороны света. Моя навязчивая идея, моя единственная и неразделенная любовь и моя самая пронзительная боль. Ох, в груди все застыло от страха, только бы они не узнали в этой серой мыши назойливую младшую сестренку своих лучших друзей, ту самую девчонку, которая, будучи подростком, не давала им прохода своими восторженными взглядами и глупыми подарками. Бабуля и дедуля, чтобы излечить меня от этой пагубной, по их мнению, страсти, с треском выдернули меня из этой реальности и отправили в закрытый пансион, надеясь, что юношеский максимализм рано или поздно пройдет. Но прошли годы, а ничего не прошло. Я по-прежнему сходила по ним с ума, по всем 4 одновременно, не в силах и не желая делать выбор в пользу кого-то одного. Я наивно надеялась, что бабушка и дедушка когда-нибудь поймут и примут мой выбор. Ведь приняли же они выбор моих братьев — жениться на одной девушке. И теперь обожают Лизу как родную дочь. Я резко отмахнулась от нахлынувших воспоминаний. Сейчас не время и не место предаваться прошлому. Нужно жить настоящим, нужно играть свою роль безупречно. И верить, что, возможно, у меня все же получится добиться их внимания, и они увидят во мне женщину, любимую и желанную. Я скромно опустила глазки в пол, делая вид, что смущена их пристальным взглядом. На самом деле я просто боялась, что они заметят, с каким животным голодом и неприкрытой похотью я облизываю взглядом то одного, то другого, готовая сожрать их всех 4 здесь и сейчас, на этом самом полированном столе. Я сдерживала дрожь, чувствуя, как от их близости грудь налилась тяжестью и набухла, а между бедер предательски увлажнилась. Соски затвердели и больно терлись о грубую ткань водолазки, а назойливая пульсация в самом низу живота нарастала с каждой секундой. Я стояла перед ними, сгорая заживо от запретной страсти и безответной любви, и до ужаса боялась, что они почувствуют это, узнают, увидят во мне ту самую девчонку и снова выгонят, да еще и станут насмехаться над моими чувствами. «Ну уж нет», — стиснула я зубы так, что челюсти свело. «Я буду до конца бороться за свое счастье». Сделаю все, чтобы завоевать их внимание, даже если для начала придется играть грязно, пробудить в них похоть, сыграть на мужском эго и низменном влечении. Они все равно будут моими, рано или поздно. «Клубничкина?» — переспросил Арис, первый нарушив гнетущее молчание. Он едко выгнул свою четкую, изломанную зигзагом бровь, памяти какой-то старой травме. «Лиза, ты что, шутишь? Я все понимаю, но шутка, прямо скажу, неудачная». «А вот и нет, милый, это совсем не шутка», — прошептала я про себя. «Это не шутка, это моя фамилия», — выдавила я своим новым, тихим и безэмоциональным голосом. «Фамилия была не совсем моей. Она досталась мне от настоящих родителей, и о ней мало кто знал. Мы с Лизой, представляя меня так, отчаянно надеялись, что эти 4 не в курсе». «Ягодка, тебя не спрашивают», — Холодно отрезал он, даже не удостоив меня взгляда, и уже обращаясь к Лизе. «Ты где откопала это пугало? В архивах прошлого века?» Вот сейчас стало обидно до самой глубины души, до слез. Мы так старались, так продумывали образ, а он — пугало. Ничего подобного, просто обычный синий чулок. То, что надо, чтобы быть рядом с ними и чтобы не узнали, не поймали. Иначе моя бедная задница... Не думаю, что мальчики простят мой невинный розыгрыш и мою одержимость ими. Я ведь так бы и не решилась зайти дальше обычного наблюдения, если бы не спор с подругой и не проигранное ей желание. «Это Ева, наша сотрудница. Она работала в почтовом отделении на сортировке. Теперь она ваш личный ассистент, избавит меня от лишней работы и будет заботиться о вас и ваших потребностях». Фу, как пошло прозвучало. «Ну, Лиза, ну, поговорим еще с тобой». На моем застывшем лице нельзя было считать ни единой эмоции. Кремень. «Это не подходит. Найди другую». Недовольно фыркнул Лео, окинув меня презрительным взглядом. «Да она нам всех клиентов распугает своим видом». «И вовсе нет, если только вереницу ваших шлюшек разгоню». «Других кандидатов нет, и меня вполне устраивает Ева. Исполнительная, работящая, добрая девочка, которую вы обидели и запугали». Лиза могла себе позволить так разговаривать со своими боссами. И ведь знала лиса такая, что ей ничего не сделают. Даже прикрикнуть не посмеет на беременную жену своих друзей, один из которых — начальник СБ в их корпорации. Сверкнув взглядами, в которых отразилась разной степени недовольства, боссы сдались и приняли мою кандидатуру, словно неизбежное зло. Поспешно ретировались. «Лиза, нас весь день не будет. Объясни нашей новой ассистентке ее обязанности». Бросил Клим, махнув рукой и сдаваясь, окинув меня мрачным, нечитаемым взглядом. «Выхода все равно нет. Пусть остается. На испытательный срок в 3 недели. Не выдержит — вылетит. Не только с должности нашего ассистента, но и из корпорации. Нас не беспокоить. До конца дня ни для кого нет». Выдал ЦУ Клим. Снова окинул меня мрачным взглядом и процедил. «И прикинь, смени, ассистентка. Лиза, отправь ее в салон или в бутик, пусть прибарахлится и избавится от своего жуткого барахла». И все 4 босса, мрачно скривившись, скрылись в кабинете Клима. Вот ублюдки. Не понравилось? Ну, погодите, мальчики. Игра только началась.